а затем почему-то ушла из профессии и стала администратором в театре «Эрмитаж». Мемуаров она пока не пишет. Сегодня затворник Селлинджер нашелся. Он судится с теми, кто решил дописать то, что без него самого ни у кого не получится. Над пропастью во ржи. Вы, конечно же, знаете, что никакой пропасти в оригинальном заглавии нет. Кэтчер — это принимающий в бейсболе. Селлинджер жив, ему 90 лет. Селлинджер умер 27 января 2010 года. И он снова, как и маленький Холден, будет бороться за свою правду. 22 сентября 2001 года. Черт меня дернул доверить старику, вышедшую из строя настольную лампу. В квартире уже около часа нет света, а значит, в тайм-аут вышли два холодильника, компьютер работает на батареях, и после того, как нас навестит электрик, мне снова придется устанавливать время на всех электронных приборах. Когда мы жили в Измайлове, Марк обустроил маленькую квартиру сам, собственноручно изготовив кухонную мебель, настелил пол из пластика в кухне, в коридоре, сбил две огромные книжные полки от пола и до потолка в моем пенале. Благодаря Натиной домовитости и ее несомненному вкусу, квартирка выглядела опрятной и даже забавной в глазах многочисленных гостей, теткиных подруг, соперников Марка в шахматных партиях и моих друзей, которые в те годы, особенно в дни, когда Ната с Марком находились за границей, часто бывали у нас на Сиреневом бульваре. Однако с электропроводкой всегда было неважно. Побриться перед зеркалом в ванной становилось возможным лишь тогда, когда там газ свет, но при этом загоралась лампочка в туалете. Розеток не хватало, и поэтому на полу в разных местах сосредоточивались спутанные клубки проводов от удлинителей. Домоводству я обучал скорее у Наты, так как у ее супруга почти ничему нельзя было научиться. Природная смекалка дарила ему иногда остроумные решения, но больше в аспекте экономии. Все простенки были заставлены краденой плиткой, стеклами большого формата, палками, брусками и реечками, маленькими тисками и молотками в оптовых количествах. Первый долгий ремонт в нынешней квартире стараниями Ната обошелся без вмешательства дяди. Мастера были предупреждены, что его советы нужно принимать благосклонно, и если взгляды на домашнее переустройство изменились, то все же старые практические подходы нельзя списывать в архив. Марк всегда называл себя строителем и, часто проезжая с кем-нибудь по Москве, показывал на многочисленные объекты, возведенные с его участием. Бывшую коммуналку на проспекте Мира приводили в приличный вид почти полгода. По тогдашним представлениям, квартира метила в разряд элитных, если бы было в ходу это слово. Встроенная мебель в моем кабинете, прекрасный коридор с навесными полками и антресолями, светлые прихожие из ясеня, величественные деревянные двери, дефицитная сантехника, гостиные с мебелью в стиле модерн. Ремонт уже приближался к концу, когда я ушел морем в Китай с отважным комсомольским десантом. А потом оказалось, что Толику, который в ожидании квартирного обмена временно жил у нас, указали на дверь, даже не дождавшись моего возвращения. Кризис зрелого возраста выражается в том, что человек, вступивший в него, становится рассудительным и принимает замедленный ход вещей за безнадежную остановку. Концерт в прожекторе принес мне успех и долгие вызовы, но я не нахожу себе места. Витя Коклюшкин, к которому я полгода приставал с просьбами переделать лохотронщиков ввиду неуклюжего финала, прочитал их по листочку в начале программы, сильно выделяя репризы, и затем с победным видом подошел ко мне. «Вот видишь, проходит». Я так и знал, что ты это скажешь, но ты читаешь репризы, а мне нужен игровой монолог. Публика собралась простая. Концерт объявляли как съемку шоу Степаненко, им даже неловко ворчать на зрителей, которые подарили мне столько тепла. В справке я был скован, немного разошелся на враче, Пародия на Вульфа прошла прекрасно,